Кастет. Имперский сталкер, не меньше. Нам пришлось вернуться, когда мы услышали позади разрывы. Вот трахома. Вроде ж только что все чистанули. Всего 4 километра трассы прошли. Все ништяк было. Да что там опять за незадача такая? Сомов повернул направо, медленно прошел между ветками, заглушил двигатель, квадр встал как раз под кустами какого-то мелкого орешника. Нормально. И тень есть, и машину незаметно. «Я сбегаю к горке, гляну», — предложил я. «Горка — это по инерции. Нет тут никаких горок. Вот такой холмик, в лучшем случае, всего на 2 метра выше среднего уровня местности. Но и этого хватает. Нас не видно. Правда, и мы не видим». «Давай, Костя, жми. Только без Гагарина, на цирлах», — досадливо согласился гоблин. «Я пока с Русланом свяжусь». «А я не хочу подвигов. Надоело. Устали мы все, навоевались на год вперед». «Может, винт возьмешь?» «Не, со своим. До плоской высотки было всего 500 метров. Мне их проскочить так, ноги размять. Только в пользу, меньше сала будет». «Не склонен, господа, не склонен». Пролетел быстро, даже снарягу не растряс. «Последние метры». Хотел по привычке ползком пройти, но вспомнил, вовремя одумался. Тут ползать порой совсем не камильфо. Колючки какие-то раскиданы, листья острые, что-то типа кактусятины. Сдуру быстро иголок в ляжки насажаешь. Хорошо, что есть у нас мангул. Умный да опытный. Он вообще по дикому полю среди сталкеров самый спец. Страшно и сказать, сколько они тут с Демченко дней и ночей провели, вышибая наиболее опасных добуйных. И если Серега все больше по сложной и горькой дипломатии специализировался, разводя местных вождей и вождяриков на разные проекты, а когда и откровенно стравливая их между собой, то тихушный, но реально свирепый в деле татарин Бекмеев реально же бил по дурным бушкам, воюя то за одних, то за других, от ситуации и целей. В итоге, во многом благодаря этому мы и получили первые чистые десятки километров пакистанки. Да. Монгол, кстати, в броне едет. Армейцы недавно подобрали мужика. Набегался он с овраской до полного падежа. Прилег Шамилька в корме под бронелистом на сложенном самостроенном тенте для крыши БТРа и мочит. Представляете, как его укатало? Он нас и научил. Никаких крак. Только кевларовые перчатки с полуоткрытым верхом. На мне именно такие, потому я просто встал на четвереньки и паучком, низенько так, пробежал к обрезу, посмотрел под себя, упал. Уф! И чего мы имеем плохого? До дороги километр на север. Наша колонна на ней в полутора к северо-западу. Злой вражина гораздо ближе трахома. Постреливает из укрытий. С лафлика по направлению изредка лупит крупнокалиберный пулемет одиночными. Гочкис у бельгийцев тоже устал. А Дашика у нас гордый. Молчит пока. Остальные операторы тоже пока молчат. Выжидают момент. Решают тактические задачи. Тут речка течет. Вся извилистая, кривущая. Ее и обозначили на карте как кривая речка. Шамиль так прозвал. И ложбина имеется, даже лог. От меня до него 600 метров. Вот там они и засели. Сидят, точат кинжалы. И что? Атаковать под дымом, пройти с флангов? Бероев не будет. У нас уже 5 раненых и 1 200-й. Леха Зорин погиб, пацан из 2-го взвода. 1 из 300-х тяжелый. И еще хрен знает, вытащит бельгийца медики или нет. Медсанчасть стала на Санта-Барбаре. Это Юрец нам такое название опорки сообщил. Полный угар. Хорошо, там бортовая машина стояла. Ватяков сразу пнул в нашу сторону. Вывезли парня. Сейчас над ним лепилы колдуют. И ведь санрейсом не увезти. Нетранспортабелен бельгиец. Таким способом. В Пайпер носилки не закинешь. Нет, не будет Бероев. Переключил рацию на первый канал, чтобы в гарнитуре слышать переговоры, Сомова с командирами колонны. «И много их там?» «Да хз, Руслан, пока без числа. Костец смотрит, будем выявлять». «Сука, у них крупнокалиберный, похоже, есть». «Мне тоже так показалось, по звуку. Хотя пока крупняк, если он и наличествует, молчит. Спрятали. Если это действительно так, то вот вам еще один черный камень в копилку раздумий. Точно. Есть тут шоколадка. Есть. Точнее, была. Да сплыла. Первый раз мы о такой вероятности по косвенным узнали. А вчера Хамис подтвердил. А по-другому насыщенность боеприпасами этого участка пакистанки, который сами аборигены с западной стороны дороги называют «зона племен», по аналогии с афганским беспредельным районом, не объяснишь. Шоколадка – локальный терминал канала. Точно такой же красавец, что был найден нашим Потаповым. Прозвали так за черно-коричневый отлив и чуть скошенные грани тяжелой плиты. Вот же где идиотизм селекторов. Нормальное племя, завладев шоколадкой, для начала крепко встало бы на ноги, забило бы для себя главную горку, притянуло бы к себе других, были бы царями округи. Но сокровище досталось не тем. Некий рыжий Саид, очевидный спасатель, не пойми какого рода племени, взял плиту исключительно для себя, падла. Конкретного тейпа за ним нет. А вот поди найди его теперь. Надыбал девайс где-то на севере, глубоко посреди болот. 10 месяцев назад заявился с шоколадкой на дикие земли. А 2 дня назад на север же и ушел с 3 нукерами, каким-то образом прознав про начало рассвета. Или просто чуйка развитая у товарища, что разумно. Такого и должны были смотрящие отобрать, подготовленного, развитого. Вот только с личными моральными установками они ошиблись. Саид решил жить сам, а не париться за общество. Хотя такому канальчику местные чрезвычайно обрадовались. Запасы из локалок, многие из которых стояли неподалеку от пакистанки, к моменту прибытия черного спасателя начали заканчиваться. Сейчас они все девственно чисты. На их базе возникли крошечные поселки, и то не всегда. Не знаю, я бы сразу призыв отменил, зная, что кандидатура спасателя предложена из каких-нибудь там пуштунов. Чего вы ждали от такого супчика, господа смотрящие? Подвигов в развитии цивилизации и во имя мира? Где теперь искать снабженца шоколадного? Здесь он находился ближе к горам. Где-то там была его база. Вычислим. Уже завтра знать будем. Пленные есть. Оттуда ручеек боевого металла и шел в племена. Вспомнил инструкцию к шоколадке, подсмотрев записную. У Феди списал. После первичной активации все дальнейшие перемещения транспортируемого терминала возможны не раньше, чем через 12 месяцев непрерывной работы на предыдущем месте. В случае более раннего перемещения терминал отключается на 12 месяцев, считая со дня нарушения. Определяющее. В случае невыполнения любого из указанных условий оба канала сворачиваются, транспортируемый терминал переходит в автономный режим. Функция снимается, наблюдение переходит в общий режим. Утешает лишь одно. Сняв с места терминал, нарушив условия смотрящих, товарищ Саид, не давший терминалу год проработать на одном месте, предоставил нам год спокойствия. Раньше шоколадка не заработает. Терминал начнет отсчитывать срок со дня нарушения. Но выцарапывать беглецов из болот? Кислое дело, уж я-то знаю, что там за края. У них минимум 2 квадроцикла, 1 с прицепом. Если хватило ума пройти при подходе к болотам на сент-траках, то и следов не останется. А уж дальше. Всего 1 дождик все смоет. Да какая 45-ка, Миша? Всего 6 снарядов осталось. Постреляли эти буратины знатно. Круче всех расчетов. А вдруг впереди укрепрайон, где в лоб прошибать придется? Подкинуть из 2-го резерва можно, но ты сам прикинь плечо. А шамары если взять? Предложил вопросом гоблин, имея в виду 2 50-миллиметровых ротных миномета Шамарина. Да запросто, бери. По 7 мин на ствол осталось. Стреляй волю, ни в чем себе не отказывай. Устали все уже. Порой без всяких позывных в эфире лупим по-простому, по-житейски. Ну чё, тогда отходите подальше от крупняка. Бараны обрадуются. Мы, кстати, тоже глянем. Придется. Еще метров на 500 оттянемся. Нехотя согласился Бероев. В принципе, усиленная модулями броня БТР-40 такую пулю выдерживает. Не будет, Бероев? Ладно, давайте там, не геройствуйте. Ждем Орлов, СК. Я перекинулся на наш второй сталкерский. Все слышал, давай сюда, тепловик захвати. Угу, подхожу. Вообще-то и мы с Мишкой подбитые. Меня осколком камня по лицу вмазало. До сих пор кровит потихой, когда смеяться пытаюсь. Ведь на башке, что не царапина, так полный Голливуд, реки крови. А гоблину рикошетом по грудной пластине прилетело. Хорошо, что пуля была на излете. Но синячина у напарника прорисовался красивый. Он периодически морщится. Вот и сам, кстати. И чё, вялимся? А хрен ли делать мы можем? Вялимся. Ну тогда давай посмотрим, прикинем. Хорошо, когда вокруг густые кусты. Самая лучшая маскировка. В две оптики мы с Губом начали неспешно изучать диспозицию, высматривать противника, вычислять его огневые и маневренные возможности, ставить ориентиры. Точно, крупняк у этих буратин есть. Заметив, что колонна отходит, басмачи обрадовались, заулюлюкали, полезли на кромку. Как раз под учет. Трое, четверо, семь пока. Растянулись по оврагу. Кто-то пару раз выстрелил от радости. Умный Гриша Гонта спектакль еще не закончил. Дал команду броневику на разворот. Тот возмущенно пыхнул, начал крутиться, неуклюже пятиться. Остальные водители нервно забибикали. Тут уж наши папуасы вообще ожили. Просто на загляденье. Чего там? Одержана эпическая победа! Из ямы полезли все. А как же? Надо же посмотреть, как посрамленные героями трусливые геуры поворачивают оглобли. 12. Сходится, докладываю. Броня гоблину. В канале броня. Гриша, дюжину имеем. Крупный точно есть. Две снайперки. И неприятный сюрприз. У всех АК-47. Иху маму! Откуда? Раздражители в базе. Потом кто-то привинтился. Ну понял, Миша. Тем более ждем. Трахома, а ведь у нас график движения, план операции, договоренности с союзниками в конце концов. Опаздываем на этот час. Это неприемлемо. И ресурс тает. Патроны, между прочим, пресная водичка. А это питьевой режим. В степи первое дело. А вообще-то, даже на войне уставами котловое питание бойцам положено. Я уж не говорю про наркомовские 100 грамм. Кончать их надо. Я что еще хотел сказать? Шоколадка помогла вспомнить. Давно уже думаю. Вот что за хрень выходит? Смотрите. Сидят на платформе люди. Кластерами разными. Если по самому большому счету, то влипли по полной. И что? Буквально все обживаются, осваиваются. Начинают что-то производить. Кто выходит на автономность? Кто налаживает торговые связи? Анклавы кооперируются. Многие свинчиваются в те или иные союзы. И на все это имеется всего лишь канал. На деле и по сути хилый ручеек земного ништяка, помогающий прожить лишь тем, что закрывает непривычные дыры в материальном потреблении. Помогает тем, кто начинает активно работать. У остальных все равно начинается стагнация. И что получается? Этого крошечного по своей пропускной способности ручейка оказывается вполне достаточно, чтобы начать строить новые цивилизации. При всем этом воевать приходится очень редко, очень быстро и при минимуме потерь. Все больше мелкие стычки пограничные. Война тут вообще сверхкрайний случай. Все быстро умнеют. Никаких потребительских бумов, Никаких благ сверх самого необходимого. Можно даже прикинуть возможное количество терминалов, основных и дополнительных, и суммарно посчитать в тоннах, сколько их тех тонн всего валится на Землю 5 в день. Любой заштатный ПГТ в Подмосковье за сутки получает грузов в разы больше. И возьмем потерянную нами Землю-1. Какой там материально-цивилизационный канал? Условно так назову, конечно же. Какой тоннаж? Ширина ежедневной потребительской поставки. Обь с Иртышом, Миссисипи с Миссури, плюс Енисей с Нилом туда же. Целый гольфстрим материальных благ чудовищного ассортимента ежедневно растекается по всей планете, подпитывая, удовлетворяя, стимулируя, награждая, откармливая. Тысячи, миллионы тонн ништяка. И все это при уже имеющемся, уже накопленном. Одни мусорные свалки чего стоят. А у нас свалок нету. Вопрос номер один. Почему при крошечном канальном ручейке материальных потребительских благ, да еще и с ограничениями, земляне демонстрируют движение поступательное, хоть и в весьма широком диапазоне реальных скоростей, ищут, разрабатывают, изобретают и активно строят. А вот при немыслимо огромном потребительском материальном потоке все общественные процессы лишь неуклонно стагнируют, все больше запирая людей на планете, в виртуальные поля социальных сетей, куда, собственно, и направляются все мирные разработки. Вопрос номер два. Отчего-то при столь мизерной доступности к потребительским благам люди с платформы практически не воюют между собой, постоянно стараясь найти мирный путь, пусть порой неправильный, пусть порой не столь эффективный, как надо бы по уму. Но почему же на Земле один постоянно льется кровь? Горят целые страны, голодают целые континенты. И это при таком-то гиперканале. И никто типа не виноват. И никто не знает, что тут можно сделать, кроме как жрать в три глотки и жадничать в три кошелька. На Земле один все и все делают правильно. Все хорошие, кого не спроси. Это понятно. И жук называет своего малыша «мой беленький». И еж своего, мой мягонький. Только вот суммарные итоги такие, какие они есть. Точнее, остались у нас за спиной. Странные, согласитесь, корреляции. Не зря смотрящие все это дело затеяли. Не зря.